Его голос также был очень пронзительным и не помогал указать на его пол. «Ух ты, а ты наблюдательный», — сказал Линк. Линк был ошеломлен. Это действительно была короткая пауза. Глава 395. Подозрительная мелочь. Винный погреб. Ебба явно не верил Линку. Это было довольно неловко. Немного подумав, Линк сказал: «Посмотри на меня, я не могу быть демоном, верно?» Маленький Ебба держал мушкет его короткой ручкой. Он был похож на пистолет с земли. В этот момент его дуло дрожало, но все еще указывало на Линк. Демоны лучше всех маскируются. Эти демоны снаружи не страшны. А вот злые демоны, притворяющиеся людьми, наоборот. Как Якинсер, он уважаемый ремесленник, но он предал нас всех. Таким образом Линк узнал, кто был предатель из лирика. Это был ремесленник Акинсер, прямо как в игре. Линк выглядел беспомощным. «Нет смысла мне причинять тебе боль, верно?» «Да, убей меня, поторопись, я ничего не скажу». Это заинтриговало Линка. Ебба определенно что-то знал. Как только он собирался заговорить, он услышал тихий шум снаружи. Потрясенный, он внимательно прислушался и жестом указал Ебе уйти в угол винного погреба. Затем, глядя влево и вправо, он увидел несколько винных бочек. Он сразу пришел в действие. Он сложил бочку одну за другой возле входа. Когда они почти достигли входа, Линк взглянул на него. Он оценил размеры, а затем вонзил меч в стену. Он легко порезал ее, как будто это был тофу, вырезая плиту больше, чем вход. Винный погреб Ебы был очень низкий, всего 8 футов в высоту. Линк поднял каменную плиту и осторожно положил ее на бочки с вином. Он отлично перекрыл вход. В течение всего этого процесса Линк был чрезвычайно быстр. Что еще более важно, он не издал ни звука. Когда он закончил, он понял, что Ебба опустил мушкет. Линк испытал облегчение. Он поднес палец к губам, чтобы Ебба замолчал. Мелочь тоже услышала шум снаружи. Он не смел громко дышать, и его тело дрожало. В этот момент, несмотря на то, что он все еще подозревал Линка, он отбросил его на второй план. Демон за пределами погреба был страшнее. Двое не издавали ни звука. Они просто ждали в подвале. Линк стоял у входа со своим мечом, готовый ко всему. Примерно через 2 минуты потолок завибрировал. Это были шаги демонов. Судя по звуку, было как минимум 3 демона. Они весят более 1,5 тонны. Линк также мог сказать, что это был пылающий демон Фадора. Они подходили ближе ко входу, и Линк слышал язык бездны. «Ты чуешь это? Пахнет странно, как вино. Немного. Пахнет приятно. Эй, лидер, там заваленный вход. О, дай мне посмотреть». Услышав это, Линк усилил хватку и прижал кончик меча к каменной плите. Как только демоны поняли, что что-то не так, он нанесет удар. Они открыли крышку над погребом. Тяжелое дыхание распространялось от каменной плиты над головой Линка. Оно становилось все ближе и ближе. В этот момент не только Линк был полностью сфокусирован, но и Ебба в углу снова нервно поднял мушкет. Вместо того, чтобы целиться в Линка, он был направлен на каменную плиту. Звуки дыхания продолжались в течение 3 секунд, прежде чем уйти. «Это просто каменная плита, там ничего нет». Голос демона глубоко резонировал. Это означало, что у него была большая емкость легких. Судя по его шагам, это был пылающий демон Фадора. Он тоже был на 8 уровне. Шаги исчезли вдаль. Демон действительно ушел. Линк выдохнул и обернулся. «Эй, мы не можем тратить время впустую. Нам нужно идти сейчас же. Демон может вернуться в любое время». Действия говорили громче, чем слова. Предыдущие действия Линка значительно уменьшили сомнения. Он смотрел на Линка с огромными глазами. «Ты действительно человек-посланник? Как тебя зовут?» «Я Линк Марани. Это моя печать лорда, а это моя палочка. Быстрее, у нас нет времени», — Линк призвал. Ебба был в шоке. «Ты, лорд Ферди, почему ты не используешь магию?» «Кое-что случилось. Нет времени объяснять. Следуй за мной». Сердце Линка подпрыгнуло. Это означало, что была опасность, и он должен был уйти как можно скорее. На этот раз Ебба, казалось, поверил ему. Он пнул бочку над огонь, потушив его. Затем он подбежал к Линку. «У тебя есть еда? Я без еды уже 3 дня». Подойдя к Ебе, Линк понял, что у него потрескались губы, и он выглядел хрупким. Линк вытащил печеную картошку и горшок с водой. Ебба откусил и чмокнул губами. «На вкус как-то странно. Никогда такого не пробовал, но это приятно. Мне нравится». Тогда Линк достал рубашку. Он разорвал ее на лоскуты и связал их вместе. Он протянул руку и положил занятого едой Еббу на спину. В то же время он приказал: держись крепче. Ах, а хорошо, Еба был напуган, но ему пришлось довести дело до конца. Он крепко сжал свои тонкие ноги вокруг талии Линка. Он также крепко обхватил его руками, но не забывал есть картошку. Он действительно проголодался. Линк наконец понял, что Еба была девочкой, но была с плоской грудью. Линк обернул лоскуты вокруг себя и обернулся. Видя, что она все еще ест, он забрал картошку. «Хватит, не ешь сейчас слишком много, но я голодна». Она умоляюще уставилась на Линка. Он был неподвижен. Линк продолжал оборачивать вокруг себя тряпку, пока ее голова не была твердо прикреплена к его спине. «Я умру, если ты меня так привяжешь. Я побегу очень быстро. Если я не привяжу твою голову, тебе свернет шею». Она не верила ему. «Ты снова врешь. Дай мне посмотреть, как быстро ты бежишь». Связав ее, Линк прислушался. Было тихо, но он не мог расслабиться. Он снова сжал кулаки. Сила дракона взорвалась и активировала эффект «Чистый знак». Мгновенно Линк мог воспринимать всевозможные сигналы. Земля слегка дрожала. Поблизости было 4 демона, включая пылающего демона Фадора. Он говорил в 150 футах. Эффект «Чистый знак» уловил его голос. «Смотри, это же следы. Они свежие», — сказал он. «Здесь кто-то прошел. Должно быть, это он бросил ту бомбу», — сказал другой демон. Судя по голосу, это был крылатый ревун. Он прошел весь путь до винного погреба, но он был запечатан. «Это секретная комната», — пламенный демон пробормотал. После паузы он сказал: «Давай вернемся». Затем шаги стали ближе. Они звучали поспешно. Демоны быстро бежали. Чтобы они не почувствовали силу дракона, Линк отменил эффект. Затем он прошептал Ебе: «Мне нужно отправить сообщение Эллен, леди Фортуне. Как я могу это сделать?» Линк не сказал, что ему нужно войти в оборонительный щит города. Это вызовет подозрения и заставит Ебу снова насторожиться. Сказав, что ему нужно отправить сообщение и позволить девушке сделать это, она не заподозрит его. «Скажи мне, как выглядит Эллен?» Еба была довольно осторожна. Изумрудные глаза, ниже 3 футов, нравится носить разноцветные одежды красного, синего и зеленого цветов. У нее косички, но волосы у нее не длинные. Они похожи на рога. «Хорошо, я верю тебе. Эллен находится внутри хрустальной стены, но мы не можем войти. Мы также не можем отправлять сообщения. Демоны уничтожили все статуи», — тихо ответила Еба. «Хрустальная стена — это тот желтый световой щит?» — спросил Линк, несмотря на то, что знал ответ. Он направлял Ебу ближе и ближе к желаемому ответу. «Да, это тот волшебный щит. Никакая информация не может пройти сквозь него, если только я не могу сказать тебе. Я не доверяю тебе». Она внезапно остановилась. Линк пожал плечами. Он не продолжал спрашивать, потому что это прояснило бы его намерение. Подозрения Ебы взлетели бы до небес. Он обратил свое внимание на демонов за закрытым входом. Пламенный демон Фадор вернулся. На этот раз его шаги были поспешны. По крикам Линк предсказал, что он разобьет каменную плиту. Мысленно Линк произвел свои расчеты. Он не атаковал и не отступал. Он просто пошел в угол, прячась за бочкой вина. Бум! Демон топнул плиту и сломал ее. У него был богатый боевой опыт. Чтобы никто из находящихся под плитой не мог атаковать, его удар нес мощную демоническую силу. Мало того, что камень был сломан, но боевая аура также отразилась. Весь вход в подвал прогибался, создавая зияющую дыру. Бочки с вином были разбиты. Разлетелись щепки и расплескалось вино. Погреб был наполнен ароматом вина. Это было любимое красное ягодное вино Ебба. Ебба инстинктивно закричала, но прежде чем она успела издать звук, Линк прикрыла ей рот. Все остальные ауры в погребе были покрыты запахом вина. «Иди и посмотри», — сказал пылающий демон Фадора. Как демон высокого уровня, он был выше 10 футов. Подвал был слишком мал для него. 2 меньших демона низкого уровня прыгнули вниз. Линк чувствовал, что сердцебиение Ебы мгновенно учащается. Даже ее дыхание стало быстрее. Она была явно напугана. Увидев низкоуровневых демонов, Линк взял мушкет Ебы и полез в бочку с вином. Различая местоположение по звуку, он сделал 3 последовательных выстрела. Когда он выстрелил, Линк также осторожно сдавил ноги Ебы. Несмотря на то, что он сделал это осторожно, она не могла этого вытерпеть. Она мгновенно закричала от боли, и ее большие черные глаза намокли. В ее глазу висела слезинка. Больно. Бах-бах-бах. Каждая пуля попала в демона низкого уровня, и их головы взорвались. Они умерли, не вступив в бой. Шум явно насторожил пламенного демона за пределами погреба. Он не только услышал мушкет, но также услышал крик Еббы. Он хихикнул. «Мне было интересно, что там прячется. Похоже, я сегодня хорошенько пообедаю». Темная армия также испытала мушкеты во всех битвах. Поэтому, когда демон услышал мушкет, его первой мыслью было, что там прячется Ебба. Для него Еббы были просто кусками свежего мяса. Они не были угрозой. Крылатый ревун заговорил на расстоянии. «Я тоже хочу. Я тоже хочу немного. Если хочешь есть, помоги мне выкопать подвал. Эти мелкие похожи на крыс. Ты должен их выкопать». Крылатый ревун подошел и действительно начал помогать. Оба демона были на уровне 8, и каменные плиты не могли их остановить. Вход непрерывно расширялся. Линк отступил к границе без звука. Еще через несколько секунд к нему подскочила фигура высотой в 10 футов. Он присел на корточки, чтобы найти крысу. Что касается мушкета крысы, то это была только угроза для демонов низкого уровня. Его кожа была грубой и толстой. Даже если бы его ударили, это была бы лишь царапина. Пока он привыкал к темноте, Линк уже действовал. Он немедленно бросился к демону и пнул его в колено. Его колено сломалось с треском, и демон споткнулся. Он открыл рот, чтобы закричать, но Линк уже использовал момент. Он аккуратно отрубил голову пылающего демона Фадора, отсекая крик. Выскочив из дыры, Линк увидел крылатого ревуна. Демон почувствовал, что что-то не так, и открыл рот, чтобы закричать. Он также расправил крылья и прыгнул в воздух. Голосовая атака крылатого ревуна была очень сильной. Линк мог легко противостоять этому, но Ебба на его спине умрет от звуковых волн. В этот критический момент Линк молниеносно бросился вперед. Его нога зацепилась за камень и схватила лодыжку демона, когда он взлетал. Линк уронил 14-футового демона с воздуха. Бум! Линк бросил крылатого ревуна на землю, дезориентируя его. Недолго думая, Линк атаковал. Он ступил на голову демона и активировал свою легендарную силу. Голова демона взорвалась, как арбуз под давлением. Как только он закончил, Линк услышал крики с воздуха. Это был крылатый ревун. Линк был наконец обнаружен демонами в воздухе. Глубоко вздохнув, Линк успокоился. Затем он обернулся и побежал к плотной группе зданий. Так как он был обнаружен, он воспользовался бы обстановкой. «Иди налево, там есть вход в переулок», — внезапно сказала Ебба. В то же время перед его глазами мелькнуло сообщение. «Активировать новую миссию. Прорыв. Миссия. Прорваться через блокаду демонов и войти в подземный мир города Лирика. Награда за миссию. Штаны убийцы, эпические». Это был еще один предмет снаряжения. Название было похоже на робу убийцы. Если он завершит все миссии, получит ли он весь набор? Линк никогда не слышал об этом наборе в игре, но ему было все равно. Он принял новую миссию. Глава 396. Невероятная сила. Визг заполнил воздух. Вибрации от звуковых волн можно было увидеть невооруженным глазом. Вдали приближались орды демонов. Некоторые летели, многие бежали. Линк мог видеть гули, демонов и других существ, направляющихся к нему. Если бы он мог свободно использовать свои заклинания, эти существа, безусловно, не представляли бы угрозы. В сочетании со специальной способностью меча короля драконов он мог в одиночку покончить с ними. Однако прямо сейчас его руки были связаны. Если бы он отчаянно сражался, он мог бы убить 2000 демонов, но в конечном итоге он все равно превратился бы в фарш. Что еще более важно, теперь его задачей было доставить сообщение, а не убивать демонов. «У меня ухо болит. А-а-а, мое ухо». Мелочь на его спине начала кричать. Она была полностью привязана к спине Линка и не могла прикрыть уши руками. Визг демонов вызывал сильную боль. Когда Линк мчался прочь, он оторвал кусок своей рубашки и скомкал ткань в два шарика, засунув шарики в уши мелочи. Закончив с этим, он услышал шум ветра позади себя, когда горгулья бросилась к нему. Линк тяжело ударился о землю, поворачиваясь, и нанес удар мечом короля драконов. Бум! Вспыхнул кристально-красный свет, и тело горгульи разорвалось на две части. Бесчисленные демоны все еще устремлялись к нему со всех сторон. Демонов насчитывалось более 50. Не было никакого способа справиться с ними самому. Разум Линка работал быстро, и он придумал план. Он отвязал мелочь со спины и вместо этого взял ее перед собой. В то же время он поддерживал ее шею и голову другой рукой. Наконец он достал гранату. Слушая шум ветра позади него, он ждал. 3 секунды спустя он бросил гранату позади себя. 3, 2, 1, держись крепче. Мелочь, очевидно, узнала эту гранату и выяснила, что Линк пытается сделать. Она немедленно сгруппировалась и уткнулась головой в грудь Линка. Линк мгновенно подпрыгнул. Когда его прыжок поднял его на высоту 15 футов, громкий грохот сотряс землю позади него. Голубое пламя взорвалось и устремилось к Линку. Взрыв также охватил множество демонов, летящих за Линком. Линк чувствовал тепло на своей коже. Конечно, это не станет для него проблемой, но что касается мелочи, она поджарилась бы до хрустящей корочки. Линк выпустил немного силы дракона, создав кристально-красный барьер, который защитит ее. Мелочь в его объятиях безостановочно кричала. Спустя 5 секунд Линк пролетел 450 футов. Когда он приземлился, Линк сжал свое тело в шар и покатился по земле, чтобы рассеять импульс. Он все время защищал Ебу в своих объятиях. На самом деле, с крепостью его тела, Линк мог бы приземлиться стоя, и все еще быть в порядке. Тем не менее, удар был бы слишком силен для Ебы. В худшем случае, ее тело все еще будет в его объятиях, но этот удар может серьезно повредить ее мозг и внутренние органы, вызывая внутренние кровоизлияния и приводя к ее смерти. Тем не менее, хотя Линк приложил все усилия, чтобы рассеять силу удара, мелочь все равно сразила головокружение. Затаив дыхание, она сказала Линку: «У меня кружится голова, земля вверху, а небо внизу, тьфу ты, скоро все будет хорошо», — заверил ее Линк. На этот раз вместо того, чтобы привязывать ее к спине, он привязал ее к груди. Как только она была стабильно привязана, он проинструктировал ее: «Когда я иду вперед, тихо предупреждай меня о любой опасности. Если я собираюсь увеличить свою скорость, я сначала предупрежу тебя. Ты должна немедленно закрыть глаза, понимаешь?» Если она не закроет глаза, в тот момент, когда Линк наберет скорость, эта восхитительная пара кристаллоподобных глаз немедленно выскочит из их глазниц. Это было бы ужасно. «Хорошо», — прошептала мелочь. Линк чувствовала, как быстро бьется ее сердце. Он знал, что она была в ужасе. Граната ранее вызвала немало хаоса. По меньшей мере 20 горгулий были убиты, а многие окружающие дома разрушены. Из-за этого было много шума и путаницы. Используя хаос, Линк проинструктировал ее: «Закрой глаза». Мелочь сразу закрыла глаза. Когда она это сделала, звук ветра пронесся мимо ее ушей, и огромное чувство инерции толкнуло ее тело, прижимая ее к груди Линка. Ее нос был прижат к его груди. Спустя полсекунды давление исчезло, и она осторожно открыла глаза. Она увидела, как мелькают пейзажи, когда они проносятся мимо на большой скорости. Однажды она уже видела такое зрелище. Это было, когда она была на маленьком дирижабле, когда он приблизился к земле. Однако это был дирижабль, машина. Прямо сейчас эту скорость демонстрирует человек, обычный человек. Она была ошеломлена. Говорили, что у лорда Ферди были заклинания, которые невозможно победить. Может ли это быть одним из тех неизвестных заклинаний? Все сомнения по поводу Линка давно исчезли. На протяжении всего пути она знала, что Линк сделал все возможное, чтобы позаботиться о ее безопасности. Как такой человек может быть на поводу у демонов? Тем временем Линк воспользовался возможностью и пробежал 1500 футов. Недалеко впереди находился внешний район города Лориэль. Теперь он был в руинах, и многие места испускали черный дым. У входа в район отряд демонов препятствовал их пути. Среди них было 10 демонов. Одним из них был пламенный демон Фадора 8 го уровня. Трое были мечниками 6 го уровня, а остальные 6 были демонами 4 го уровня. Демоны приняли оборонительную формацию, заметив Линка. Линк тоже их заметил издалека. Он ни в малейшей степени не уменьшил скорость, а просто спросил: «Где туннель? Мне нужно отрегулировать угол своего приближения. Просто иди прямо по этой дороге, и на третьем перекрестке поверни направо на 300 футов. С правой стороны будет небольшой переулок, внутри которого находится вход». Даже в этой ситуации указания мелочи были очень точными. Кто попало не мог такое сделать. Недавно Линк встречал другую ебу по имени Мелинда. После встречи с ним у нее не было никаких подозрений, но она сразу же потеряла контроль над собой. Не то чтобы Мелинда была не права, но с точки зрения эмоционального контроля мелочь, привязанная к его груди, была намного сильнее Мелинды. В этом была разница между обычным человеком и элитой. Линк догадался, что эта маленькая ебба должна иметь какой-то опыт. В этот момент Линк уже оказался перед пламенным демоном Фадором. Он вытащил меч гнева короля драконов и одной рукой, защищая голову маленького существа, нанес удар в пылающего демона Фадора. Скорость Линка была просто слишком высокой. Помимо демона 8 го уровня, остальные демоны не могли даже отследить его своими глазами. Следовательно, Сейчас ему нужно было только справиться с атаками демона пламени. Оружием пылающего демона Фадора был огромный боевой молот, который излучал огонь. Рукоять была длиной 6 футов, а сама головка молотка представляла собой большой металлический блок, который, казалось, весил 440 фунтов. Сам этот пылающий демон Фадор был ростом 10 футов. Когда Линк подошел, он взмахнул молотом и ударил им в сторону Линка. Демон не заботился о точности этой атаки. В конце концов, молот был настолько тяжелым, что если он столкнулся со своей целью, в любом случае цель сразу же была бы уничтожена. Эта атака была слишком жестокой, и поэтому Линк не посмел принять ее в лоб. Чистая сила дракона улучшила его жизнеспособность, но не дала ему дополнительной защиты. Хотя его тело было сильнее, чем у обычного человека, оно все еще было далеко от возможности принять удар эксперта 8-го уровня в лоб. В одно мгновение Линк пригнулся. Огромный молот ударил над головой Линка, промазав всего на несколько дюймов. После того, как Линк уклонился от этой атаки, он вошел в зону защиты демона пламени. Скорость демона была далека от того, чтобы идти в ногу с Линком, и он не мог защищаться от Линка. Линк встал прямо и направил меч гнева короля драконов, сделав шаг вперед. Его меч пронзил бедро демона пламени. Нога демона была отрезана. «А-а-а!» Демон кричал от боли. Когда его нога была отрезана, он потерял равновесие и упал в сторону Линка. Линк вытащил меч и срезал голову пылающего демона Фадора. Пылающая горячая демоническая кровь текла, превращаясь в кровавый дождь. В кровавом дожде Линк продолжал двигаться вперед. Выглядело так, как будто он вышел сквозь дождь, но ни одна капля крови демона не упала на него. Позади демона Фадора были три демона меча черной раковины. Эти три демона меча черной раковины были 6 футов ростом, а их тела имели естественную броню. Мечи в их руках казались угрожающими, и сами они казались очень злобными. Однако, в конечном счете, это были демоны низкого уровня, чьи силы были только на 6-м уровне. В случае с Линком это было похоже на трех уличных хулиганов, встречающих настоящего мастера единоборств. Они выглядели как обезьяны, пробующие новые трюки. Линк использовал движения, которые он узнал от Конорси. Шагнув вперед налево, он нанес один удар, затем сделал еще один шаг и нанес новый удар. Наконец он отступил налево и ударил еще раз. Таким образом, он легко прорвался через защиту трех демонов. Их головы наконец упали на землю. Линк уже был чрезвычайно сведущ в этой технике. Даже если бы Конорси был здесь, он вряд ли смог бы дать Линку много указаний. Эта техника не избежала внимания маленькой девочки Ибы. Линк отдавал ощущениям, что он, лорд Ферди, был неизмеримо сильным. Каждый демон здесь был угрозой для Ибы, даже самый маленький и самый слабый. Ибам требовалось оружие, и они могли атаковать только группами по 3. В противном случае они рискуют быть полностью уничтоженными. Что касается демонов меча и демонов пламени, им потребуются сверхмощные магические пушки, чтобы иметь с ними дело. Однако Линк убивал их, как будто он убивал цыплят. Все это время он держал ее и защищал ее голову одной рукой. Что это за сила? На данный момент было только 6 демонов низкого уровня, блокирующих путь. Как они могли даже мечтать противостоять Линку? Они вскрикнули и побежали в сторону. «Глаза закрой», — Линк проинструктировал ее. Через полсекунды он снова бросился вперед. Теперь он успешно достиг 3-го перекрестка и снова увидел, что к ним стремятся многие демоны. Среди них были гули, темные эльфы и даже несколько магов темных эльфов. При поддержке магов угроза значительно увеличилась. Линк не смел рисковать и сразу же вырвался вперед. Основываясь на указаниях, сделанных мелочью, он ринулся влево и продолжил еще 300 футов. Затем, как она сказала, справа был переулок. Линк вошел в переулок и побежал 150 футов, пока не достиг тупика. Здесь он заметил кучу камней на земле. Под грудой камней был спрятан проход в туннель. Мелочь заметила кучу камней и воскликнула. А нет, вход был обнаружен демонами. «Есть ли в проходе Ибба?» — Линк спросил, хмурясь. Он мог слышать гром шагов. Это означало, что войска приближались. «Конечно, там полно», — сказала Мелочь. Город Лориэль имел сложную сеть канализационных труб. Когда на демонов напали, она увидела, как многие люди эвакуируются под город. Если бы не тот факт, что она жила во внешних районах города и не успела вовремя, она бы тоже спряталась там. «Понял», — сказал Линк. Он оглянулся и увидел демонов, входящих в переулок. Не задумываясь, он прыгнул в проход. Поскольку вход был разрушен, Падение в проход было очень глубоким, около 30 футов. Когда он приземлился, Линк несколько раз покатился, чтобы сгладить последствия падения. Почти одновременно что-то вспыхнуло перед его глазами. Миссия выполнена. Прорваться. Новая миссия. Помощь. Описание. Помогите народу Ибба в сопротивлении врагу в подземных переходах города Лориэль. Награда миссии. Шлем убийцы. Эпический. Глава 397. Большой и ужасающий демон. Подземелья Лирика раскидывались во все направления. Чужеземец обязательно потерялся бы там за 10 минут. Линк не был исключением. К счастью, у него был гид. «Иди налево. Путь ведет за город», — приказала Ибба. «Куда мы идем?» — спросил Линк. В то же время он внимательно прислушивался к любому шуму позади себя. Было много шагов. Многочисленные солдаты последовали за ним в подземные туннели. Однако туннели были очень сложными. Ни один демон еще не догнал их. Мелочь объяснила тихим голосом. «Мы идем в зону очистки сточных вод. Это самая нижняя часть и самая сложная. Там также много прочных клапанов. Если есть выжившие, они, скорее всего, будут там». «Понятно», — Линк подкрался вперед. Примерно через 300 футов Линк понял, что шумы позади него стали стихли. Благодаря сложной планировке Линк легко сбросил преследователей с хвоста. Он облегченно вздохнул и продолжил. «Слева, осторожно!» Ибба вдруг закричала. Ее предупреждение было ненужным. Линк увидел опасность раньше, и низкоуровневый демон вылетел из угла. Линк взмахнул мечом и отрубил голову демона. Он повернул за угол и увидел комнату площадью 150 квадратных футов. Ибба взвизгнула и уткнулась лицом в плечо Линка, не желая больше смотреть. Линк тоже прищурился. Комната была заполнена телами. Там было около 20 Ибба и 4 демона низкого уровня. Был даже демон черного меча. Земля была покрыта кишками, сломанными конечностями и разбитым волшебным мушкетом. Демон черного меча тоже был мертв. Он был убит суицидальной атакой Иббы. Этот Ибба был полностью уничтожен. Осталась только половина его лица. Он сунул бомбу в рот демона, взорвав его голову. «Ужас!» — Мелочь закричала. В какой-то момент она обернулась и увидела это лицо. «Я знаю его. Это Феррион, майор. Он действительно был смелый, умный и обладал таким большим потенциалом. Он собирался стать командиром дирижабля». Линк похлопал ее по спине и продолжил идти. В задней части этой подземной комнаты были очень крепкие ворота. 15 тусклых рун мелькнули вокруг двери. Линк посмотрел на них и понял, что это пароль. Если он активирует руны в неправильном порядке, дверь не откроется. «Мелочь, ты знаешь пароль?» – спросил Линк, проверяя руны. «Не называй меня так. Меня зовут Ланни. Я тоже не знаю пароля, но мы можем пойти другим путем», – сказала она. Но Линк не двигался. Он все еще проверял руны. «Это бесполезно. Ты не сможешь расшифровать его. Это волшебный замок. Если ты не знаешь пароль, есть десятки тысяч способов его ввода. Эта дверь использует самый прочный металл нашей расы. Она действительно крепкая и... Откуда ты знаешь пароль?» Пока Ланни говорила, Линк уже начал трогать руны. К тому времени, как она закончила, из металлической двери донесся тихий щелчок, и затем она беззвучно распахнулась. «Это инновационный рунический замок, но это не так сложно. Не забывай, что я волшебник». Линк вошел в туннель и посмотрел на руны позади него. Через 10 секунд дверь снова закрылась. Ланни потеряла дар речи. Через некоторое время она сказала: «Тогда откуда ты владеешь фехтованием, и ты так хорош в этом?» «Я научился в свое свободное время». «ТСС, замолчи, мы не в безопасности», — прошептал Линк. За дверью был длинный проход с множеством труб. Они должны быть из канализации. Трубы выглядели неповрежденными, но Линк заметил, что пространственная частота немного отклонена. Он подошел к стене и коснулся ее. Его рука покрылась слоем серо-белого порошка. Ланне это показалось странным. «Эта стена укреплена трансформационной магией. Она должна быть прочной и гладкой. Откуда взялся порошок?» «Это вызвано мелкой пространственной рябью», — сказал Линк. Он начал внимательно смотреть. Примерно через 10 секунд он отступил назад и прошептал: «Здесь появился пространственный демон. И посмотри сюда». На земле было много следов. Большинство из них были маленькими и потертыми, оставленными отступавшими Иббами. За ними были следы в 3 раза больше. Следы трапециевидные и очень широкие. Также есть когти. Это характеристики пространственного демона. Судя по оставшейся ауре, они были тут около 1 дня назад. «Поспешим». Линк ускорился. Примерно через 200 футов на земле появился первый труп Иббы. Осталась только верхняя половина его тела. Его глаза были широко открыты, а его маленькое тело было разделено пополам острым лезвием. Рядом с ним был мушкет, разбитый пополам. Вдали стена обуглилась черным. Она изошла трещинами, и на земле были каменные осколки. Через несколько секунд Линк пришел к выводу. Отступающий Еба обнаружил, что кто-то преследует их. Этот воин остался, чтобы остановить демона. Он был поражен пространственным демоном, но он воспользовался шансом, чтобы взорвать бомбу. Здесь капля черной крови. Демон был ранен. Линк поднял сломанный волшебный мушкет. Увидев гладкий срез, его брови нахмурились. Этот демон очень сильный. Боюсь, он достиг 9-го уровня. Это будет немного сложно. Если бы они сражались лицом к лицу, Линку нечего было бы бояться. Тем не менее, пространственные демоны любили прятаться в пространственных складках для скрытых атак. Если что-то пошло не так, они спрятались обратно в пространство. Пространственные демоны были демонами-убийцами и были чрезвычайно быстры. Это было хлопотно. Что еще более важно, Линк не мог сейчас использовать магию. Если бы он мог использовать пространственную магию, он мог бы использовать пространственный раскол, чтобы уничтожить демона, если тот попытался спрятаться в пространстве. «Как жаль, мы будем продолжать преследовать?» – испуганно спросила Ланни. Она хотела, чтобы Линк спас ее людей, но он сказал, что впереди стоит демон 9-го уровня. Это было страшно. «Конечно, но мне нужно подготовиться». С этими словами Линк заглянул в угол и подумал. «Принять награду». Рубашка и штаны выпали с воздуха. Это были робо-убийцы и штаны-убийцы. Линк расстегнул обвязки Ланни и усадил ее на землю. Затем Линк снял кожаную броню. Надев свою новую одежду, он объяснил. «Я недавно сделал эти две части снаряжения и не мог их надеть раньше. Я должен использовать их сейчас». На этот раз он говорил спокойно. Снаряжение выпало из воздуха, как будто он вынул его из хранилища. Ланни, как бы она ни была наблюдательна, ничего не подозревала. Когда Линк закончил, она оглядела его и не могла не спросить. «Это халат? Так мило». Это было действительно мило. Одежда была из темно-синего материала. Можно было легко увидеть множество элегантных темных серебряных узоров. Вокруг халата было слабое голубое свечение. Присмотревшись, можно было увидеть бесчисленные блики вокруг. Линк не заметил ее реакции. Сначала он проверил профиль халата. Одеяние убийцы, комплект, эпический. Текущий статус, 2.6. Эффект 1. Сопротивление магии увеличивается на 80%, если оно не влияет на магическую проводимость заклинателя. Эффект 2. Эффект тени. Когда заклинатель стоит без движения, из его тела появляется туман шириной в 3 фута. Этот эффект может защитить заклинателя от нападения на критические части тела. Эффект 3. Активировать статус готовность. При этом статусе заклинатель может разыграть любые заклинания мгновенно. Этот эффект можно использовать один раз каждые 10 дней. Линк посмотрел на штаны. У них также было 3 эффекта. Сопротивление магии и эффект тени были такими же, как у мантии. 3-й, названный в добрый путь, был другим делом. Игрок может активировать этот статус и увеличить свою скорость в 3 раза. Эффект мог длиться 1 час, но должен был остыть в течение 1 месяца. Этот эффект был довольно хорош. Линк мог использовать его как для атаки, так и для защиты. Если бы его текущая скорость утроилась, он бы мог сравняться с Наной. После того, как его магия восстановилась, он мог соединить это со скачками по измерениям, и никто не смог бы его поймать. Набор также имел свои атрибуты. Линк оглянулся и увидел ореол. Это был ореол фокуса. Этот ореол был постоянным и имел 30-футовый диапазон. Внутри него любой, на кого сфокусирован заклинатель, получит эффект. Их скорость увеличится на 10%, а скорость произнесения заклинаний – на 5%. Неплохо. С этим набором он был намного увереннее в победе над пространственным демоном 9-го уровня. «Пошли, все нормально, если ты пойдешь за мной?» – Линк спросил. «Конечно, я отлично справляюсь с мушкетом». Ланни достала мушкет, который она положила в кобуру. Двое продолжали идти вперед. Примерно через 300 футов появилась еще одна дверь. Там тоже были руны, но они не светились. Ланни странно посмотрела на нее. Дверь была повреждена, но как, и как ты ее используешь? Линк не говорил. Он искал выход через дверь. Он попробовал волшебный меч ярости короля драконов. Дверь зашипела и не поддавалась, но он все же пробил ее мечом. Это казалось самым простым способом. Он потратил 10 минут и, наконец, вырезал отверстие в двери. Двое забрались внутрь. Оказавшись за дверью, Ланни и Линк были ошеломлены. Стены здесь все рухнули. Разбитые камни были повсюду, практически перекрывая туннель. На земле было много черных пятен. Самым заметным было черное, похожее на хвост ящерицы. Видя это, Линк воссоздал сцену в своем уме и не мог не похвалить. Так мощно. Ебы были очень умны. Они выяснили характеристики пространственного демона и запечатали дверь. Они заставили демона телепортироваться, используя его пространственные способности. В тот момент, когда он появился из пространственных волн, бомба взорвалась. Застигнутый врасплох, демон сильно пострадал. Его хвост отвалился. Линк подошел к хвосту и изучил его. Через одну секунду, две секунды, три секунды его брови согнулись. Нет, хвост неправильный. Что случилось? Ланни была напугана. Линк посмотрел на нее. Я недооценил демона. Посмотри на его хвост. Чешуя очень хороша и имеют кольца сине-золотого света. У обычного пространственного демона не было бы этих вещей. Если я не ошибаюсь, он должен быть частью королевской семьи. Ланни тоже была достаточно осведомлена. Она выпучила глаза. Ты имеешь в виду, это пространственный призрак? Пространственный призрак, королевский пространственный демон, королевский талант, поглощающий душу удар. С каждым убийством пространственный призрак может превратить часть души цели в свою собственную силу. Чтобы защитить чистоту своей силы, показатель не очень высок, но он накапливается, особенно на поле боя. Пространственный демон может убить большое количество существ за короткий период. Неудивительно, что у этого пространственного демона сила 9 го уровня. Если он был 8 го уровня во время вызова, то он, должно быть, убил более 3000 ебба. Мы должны догнать его. Этот демон преследовал так неустанно и так нетерпеливо. Вероятно, он хотел не просто убить их всех. Вполне возможно, что он собирался перейти на следующий уровень. Глава 398. Полностью убежден. Звук воющего ветра донесся из соседнего туннеля. Линк потер нос. Он сказал: ситуация, вероятно, не особо хорошая. Я чувствую запах крови. Хотя система циркулировала воздух, Линк все еще уловил запах крови. Запах крови у всех был разным. Он отличался в зависимости от массы тела, количества маны и других незначительных различий. Обычно люди не могли бы отличить его, но Линк мог. Линк чувствовал запах того, что в центре района было как минимум 30 трупов. Возможно, они и опоздали. Однако Линк ничего не сказал и пошел вперед с Ланни. Примерно через 300 футов они достигли круглого бассейна шириной около 150 футов. В центре бассейна была круглая платформа. К платформе были подключены 4 дорожки, поддерживавшиеся полукруглыми мостами. В верхней части канализационной камеры образовалось заклинание света, которое излучало теплый свет, освещая всю подземную камеру. Ланни бросила единственный взгляд, немедленно закрыла рот и тихо зарыдала. Впереди трупы были сложены друг на друга. Не было ни одного целого трупа. Кому-то разрубили головы, а у других тела были разделены на две или более частей. С левой и правой стороны были лужи засохшей крови. Некоторые участки пола были разрушены, возможно, от пушечных взрывов. Трупы, обломки и пушечные снаряды были разбросаны по всей территории. Единственной вещью, которой не хватало, был демон. Даже следа черной крови демона найти не удалось. Ланни рыдала. Нет, нет, все это воины, я уверена, что мирные жители все еще живы. Должно быть, Ланни собиралась прыгнуть в канализацию, чтобы найти людей, но Линк удержал ее. Она яростно сопротивлялась. Отпусти меня, я пойду посмотрю. Конечно, ее борьба была тщетной. Линк сдержал ее без особых усилий и оттащил ее рядом с собой. Он оглядел пространство и тихо предупредил ее. Ланни, ты права, выжившие есть, но это и является причиной, почему он не ушел. Ланни дрогнула и успокоилась. Она вытащила мушкет. Однако огневая мощь этого мушкета была, к сожалению, слишком низкой. Это было бесполезно. По всей вероятности, он даже не сможет пробить доспехи демона. Линк достал мушкет, который он взял, и протянул его Ланни. Вот, я подобрал это по пути. Огневая мощь этого мушкета была намного выше. Хотя он не мог представлять серьезную угрозу для демона 9 го уровня, по крайней мере, он мог бы нанести травму. Ланни, очевидно, ничего не могла сделать сама, но она могла поддержать Линка и отвлечь внимание, пока он сражался с демоном. Ланни кивнула. Я справлюсь. Хорошо, хорошо, следуй за мной, сказал Линк, осторожно шагнув вперед. Он был в состоянии повышенной готовности. Однако пространственный демон не появился. Когда Линк прошел через канализационную камеру к платформе на другом конце, все, Что они могли слышать, это вой ветра в камере. Странно, Линк нахмурился. Казалось, он не мог понять намерения демона. Перед ним был широкий проход. В конце прохода была большая дверь. Вдоль прохода было много следов и много крови. Линк опустился на колени, чтобы осмотреть следы. Следы направляются к двери. Там было, по крайней мере, 100 человек. Я думаю, это выжившие. Когда он сказал это, он повернулся к Ланне. «Оставайся рядом со мной, мы продолжим идти вперед». Ланне кивнула, прижимая мушкет к груди. Она держалась рядом с Линком, все время внимательно озираясь по сторонам. Пройдя около 60 футов в коридор, Линк внезапно закричал. «Стоп, здесь есть заклинание. Похоже, что среди выживших есть волшебник, основываясь на их умении. Они, вероятно, 7-го уровня». Пространство впереди казалось совершенно чистым, и в этом не было ничего странного. Там не было даже следов маны. Этот уровень формирования заклинаний не мог быть сделан магом без достаточного навыка. Ланни была невысокая и могла видеть вещи на земле и под низкими углами более четко. Внезапно она указала на основание канализационной трубы и сказала: «Смотри, там много штабилированных пуль. Это зажигательные пули, обладающие силой 6-го уровня. Их около 10. Линк проследовал по следу маны, который висел в воздухе, и быстро понял, что происходит. Это ловушка. Эта ловушка очень хорошо сделана, даже если вы пройдете сквозь нее, не касаясь пола или стен, ловушка все равно будет активирована и взорвется. Взрыв мог бы даже повлиять на пространственного демона и разорвать его. Я полагаю, что из-за этого демон не осмеливается войти. Оставшиеся в живых должны быть внутри. Ты знаешь, как прорваться через это?» — спросила Ланни. «Конечно», — Линк кивнул. Он внимательно наблюдал за потоком маны при формировании заклинания. Через 10 секунд он вытянул палец и использовал свою силу дракона, чтобы тыкать в несколько случайных мест в воздухе. Через секунду сеть волшебного массива разрушилась. Наконец, он исчез в следе белого дыма. В тот момент, когда паутина раскололась, за дверью поднялся шум. Некоторые заплакали, другие тяжело дышали. Были даже звуки шока и скрип зубов. Очевидно, что люди внутри знали, что формирование заклинания было отключено. Линк внимательно выслушал и оценил. Внутри около 200 человек. «Ланни, скажи им, что мы здесь». В этот момент они не осмеливались совершать необдуманные поступки. Все внутри были напряжены. Если они встревожены, один из них может запустить гранату и убить всех. Ланни кивнула. «Я Ланни Алливи. Не волнуйтесь, я здесь, чтобы спасти вас. Я не одна, я с лордом Фердос Юга, Мак Линк». Он был тем, кто только что отключил массив. После крика Ланни наступило около 10 секунд молчания. Затем дверь открылась. За дверью была огромная комната, заполненная ибами. Человек, который открыл дверь, был стариком ибба. Его волосы были белыми, и он был одет в синюю одежду мага. Когда он увидел Ланни, его глаза загорелись. «Ланни, ты все еще жив». Ланни тоже была в восторге. «Мастер Грин, рада видеть вас». Когда ибб в комнате увидел это, многие подскочили на ноги. Они думали, что они будут спасены. Однако маг так не думал. Он спросил: «Когда вы вошли, вы увидели пространственного демона?» «Нет, но мы преследовали его по пути сюда», — сказала Ланни, качая головой. Ибба по имени Мастер Грин побледнел. Он посмотрел на Линка и был немного смущен. «Вы, должно быть, Мастер Линк, почему кажется, что вы используете меч?» Линк некоторое время стоял там, не двигаясь. «Особая способность робо-убийцы активируется сама по себе». Линк был окутан черно-синим туманом, и его черты были неясны. Линк слегка двинулась и вышла из тумана. Он объяснил: «Некоторое время назад я совершил пространственную телепортацию, и на меня повлияла аура пустоты. Я временно не могу использовать какие-либо заклинания, поэтому вместо этого я использую меч. Пространственную». «Пространственная телепортация? Что?» Мастер Грин не мог сосредоточиться. Внешность Линка все еще соответствовала описанию в рассказах, но то, что он говорил, было совершенно чуждым. Пространственная телепортация была навыком, принадлежащим легендарному царству, не так ли? И, кроме того, что маг делал с мечом, это что-то, что можно случайно подобрать, чтобы восполнить неспособность использовать заклинания. Однако лорд Ферди, как говорили, был очень умным, и он явно не сказал бы такой нонсенс. Ланни знала, что мастер Грин неправильно все понял. Она быстро сказала: «Мастер Линк действительно знает фехтование, и он действительно хорош в этом. По пути сюда он убил много демонов, в том числе и демонов высокого уровня. Это правда, вы должны верить мне. Мастер Грин все еще скептически относился, но, тем не менее, он все еще верил, что Линк силен. Во всяком случае, Линк не удосужился ответить на его сомнения. Он сообщил Линку: «Мастер Линк, пространственный демон все еще где-то скрывается. У вас есть способ с ним справиться?» Все это время Линк смотрел на Ибба. Большинство из них выглядели так, будто были готовились умереть. У всех были бомбы, привязанные к их телам. Вероятно, это должно было предотвратить скрытую атаку со стороны пространственного демона. Линк также думал о том, как справиться с пространственным демоном. Линк сказал через мгновение: «Боюсь, что он наблюдает за нами прямо сейчас и готов принять меры. Мастер Грин, вы знаете, насколько он силен?» Когда он сказал это, Линк следил за движениями в пространстве. В тот момент, когда он что-то обнаружит, он немедленно примет меры и ударит. «Хорошо», — ответил мастер Грин. «Он». В тот момент, когда мастер Грин заговорил, Линк почувствовал волнение в пространстве. Это было то, что мог обнаружить только пространственный маг. В глазах пространственного мага пространство было похоже на море. Те, кто мог пройти через пространство, были похожи на рыбу. Когда рыба вышла из воды, даже если нормальные люди не могли ее обнаружить, но пространственный маг мог видеть ее, основываясь на колебаниях в пространстве. Линк нанес удар в месте, которое он определил, недалеко от лба мага Грина. Цзинь. Линк ударил во что-то, и в пространстве открылась щель. Он казался черной точкой, летящей по воздуху. Многие ибы с острыми глазами могли это видеть, и маг Грин тоже мог это видеть. Он уставился на Линка в шоке. Весь этот путь они были изведены атаками пространственных демонов, которые не оставили следов. Линк, однако, мог точно определить, откуда исходили атаки демона, и даже мог защищаться от них. После этого волшебник Грин полностью убедился в силе Линка. Он окутал себя защитным барьером и спросил: «Мастер Линк, что нам теперь делать?» Глава 399. «Позволь мне позаимствовать твою ману. Канализация». Линк не издал ни звука. Он тихо прощупывал окружающую обстановку, как опытный рыбак, наблюдающий за рыбой. Ибы боялись нарушить мысли Линка. Они даже не смели громко дышать. Мать закрыла рот ребенка на руках, как только он закричал. Примерно через 5 секунд Линк сказал: «Он сейчас в 150 футах от нас. Он должен быть рядом с выгребной ямой. Мастер Грин, мне нужна ваша помощь, чтобы сразиться с ним». Мастер Грин без колебаний ответил: «Нет проблем. Скажи мне все, что тебе нужно. Я готов даже отдать свою жизнь, чтобы убить его». Линк покачал головой: «Все не так плохо. Мне просто нужно позаимствовать твою ману». С этими словами он посмотрел на мелочь. «Ланни, ты останешься здесь, мастер Грин, и я разберемся с ним». Теперь он не мог использовать заклинание, но с помощью мага 7-го уровня этот пространственный призрак определенно умрет, если только не убежит. «Я могу помочь, о, хорошо», — Лан не сдалась, не выдержав 2 секунды взгляда Линка. Линк повернулся к Грину и сказал: «Давай сначала закроем комнату». «Создать волшебную сеть?» — мастер Грин спросил. «Что-то вроде того». Линк вынул свои заметки и перевернул на определенную страницу. Указав на пространственную структуру маны, он сказал: «Направь свою ману в соответствии с этим». Мастер Грин посмотрел на записи. Через полминуты он сказал: «Выглядит не слишком сложно. Что это за заклинание?» «Пространственный барьер. Просто следуй инструкции», — просто объяснил Линк. Мастер Грин следовал его инструкциям. Он поднял свою маленькую палочку и вывел ману в соответствии со структурой Линка. Примерно через 10 секунд на кончике палочки появился крошечный шарик света маны. Шар маны был как туман. Он был около 10 мм в ширину. В нем едва было видно тонкую структуру, но он был готов. Это была просто мана без какого-либо особого заклинания. Там не было никаких признаков пространственного барьера. Мастер Грин поддерживал структуру, странно глядя на Линка. Было легко понять, о чем он думал. Почему это не работает? Это сломанная структура. Линк теперь переключался между слежкой за пространственным призраком и шаром маны. «Нет, ты не закончил его», — сказал он тихим голосом. «Положение руны и частота вибраций должны быть точно отрегулированы. Посмотри внимательнее». Мастер Грин кивнул. Он впервые использовал пространственную магию и чувствовал себя благоговейным. Он внимательно слушал. «Перемести альфа-руну на юг 001, перемести бета-руну по пространственному вектору 02, 003, 085, увеличь выход маны у руну Иллера. Да, именно так. Основная руна начала вибрировать. Это чистота. Да, вот и все. Мастер Грин владел азами магии. Он мог немедленно следовать инструкциям Линка. Спустя полминуты, после 30 точных регулировок, пространство вокруг шара света на кончике палочки стало меняться. Сердце мастера Грина на самом деле начало биться быстрее. Так значит, вот какова была пространственная магия. Это слишком сложно, слишком точно, но мне так нравится видеть, как моя собственная мана нарушает это таинственное пространство. Ему было уже 80 лет, но он все еще был ошеломлен. Тем не менее, он должен быть спокоен при использовании пространственной магии. Его эмоции вызвали необычные волны в заклинании. Пространственная рябь начала замедляться. Линк почувствовал это и зарычал. «Ты еще не закончил. Успокойся». «Да». Мастер Грин поспешно успокоился. Линк не говорил. Он снова почувствовал необычные волны в пространстве. Пространственный призрак вернулся, чтобы остановить Грина от наложения заклинания. Линк прищурился. Не двигаясь, он продолжал инструктировать. Вспомогательные руны тоже начали вибрировать. Тенденция частоты следует формуле Вегетты. Как только он закончил, меч Линка внезапно двинулся. Он ударил в воздух позади мастера Грина. Из-за пространственной ряби, призраку пространства понадобилось некоторое время, чтобы нарастить свою силу, но Линк не дал бы ему время. Как и прежде, эта атака была спокойно отбита. Была небольшая суета, но эта атака напугала всех Йиба. В это время все они смотрели на Линка. Он был единственным, кто мог их спасти. Мастер Грин тоже дрожал. Теперь он знал, что стал целью пространственного призрака, а это верная смерть. Тем не менее, он все еще был мастером магии. Он был устойчивым и спокойным и имел богатый опыт. Его сердце дрожало, и появилась небольшая рябь, но он сгладил ее в течение 2 секунд. Он доверил свою безопасность Линку и полностью сосредоточился на пространственной магии. Структура не была такой сложной, но во время процесса было много рун, которые нужно было контролировать. Метод контроля также был чрезвычайно сложным. Трудно было по-настоящему наложить заклинание, поэтому он должен приложить все свои усилия к нему. Линк снова отбился от пространственного призрака и сказал: «Хорошо, теперь заверши вибрации последней фланговой руны. Тренд следует формуле Арака». «Да, теперь сохраняя ее более 5 секунд». Пот выступил на лбу мастера Грина. Слабый свет горел в его глазах, показывая, что его душа работала на максимуме. Пространственная рябь на кончике палочки начала распространяться. Через 5 секунд раздался гул, и туннель был запечатан тонкой пленкой света. Заклинание успокоилось. Мастер Грин громко выдохнул. Он выглядел уставшим, но больше возбужденным. «Это пространственная магия, как она называется?» Линк покачал головой. «Официального названия нет. Это просто пространственный барьер, который я создал в свободное время. Он может заблокировать все пространственные передачи. Если кто-то попытается силой пересечь его, он сразу же сломается. Я думаю, что пространственному призраку не понравится это чувство». С этими словами Линк подошел к выгребной яме и сказал: «Пойдем. Теперь, когда они в безопасности, мы можем с ним разобраться». Он чувствовал, что пространственный призрак не ушел. Демон, казалось, не сдавался. Линк усмехнулся. «Если ты не уходишь, то готовься к смерти». «Хорошо». Мастер Грин кивнул. Он покачал головой и поковылял своими маленькими ногами. Вскоре они достигли круглого подиума в центре выгребной ямы. Линк пролистал свои заметки на определенной странице. «На этот раз, используя эту структуру маны». Грин посмотрел на него и выглядел неловко. «Выглядит немного сложно, но я буду стараться изо всех сил». Линк кивнул. «Ты никогда не читал заклинания такого типа раньше, так что не думай. Просто следуй моим инструкциям шаг за шагом». Это заклинание действительно было немного сложным. Его уровень был 2-м после пространственной сферы, которую Линк часто использовал. Даже магу 7-го уровня с подробными инструкциями понадобится как минимум 3 месяца практики, чтобы использовать его в одиночку, если у него нет базовых знаний. Но теперь Линк, создатель заклинания, разделил процесс сотворения на бесчисленные крошечные шаги. В этот момент Грин был как солдат, а Линк был генералом. «Давай начнем», — сказал Линк. «Я готов», — один говорил, а другой действовал. Через минуту пространственная рябь появилась снова. Рябь распространилась по кольцу, перемещаясь по пространству центра очистки сточных вод, как волны воды. Они были как волны радиолокационного обнаружения. 3 секунды спустя Линк вдруг сказал: «Координаты 25, 52, 3. Вибрирую вспомогательную формулу Эровина. Грин подчинился. Пространственная рябь мгновенно усилилась. Сразу после этого они сгруппировались в направлении, указанном Линком, как сеть. Раздался крик, и черная тень выпала из воздуха. Это был пространственный призрак. В атаку. Сразу сказал Линк. Мастер Грин быстро отреагировал. Он дал Линку несколько зажигательных бомб ЕБА, бросив еще одну бомбу в тень. Линк тоже метнул бомбу. Бум, бум, бум. Синие огненные шары шириной около 10 футов непрерывно взрывались на черной тени. Крик продолжался. Голос призрака был окрашен болью. Его только что выволокли из тени, и реакция его была замедлена. В течение этого времени он не мог себя защитить. В прошлый раз ЕБА воспользовался этим и оторвал ему хвост. Теперь он вновь столкнулся с бомбами и снова получил травму. Он собирается бежать. Мастер Грин запаниковал. Он обнаружил, что тело демона размывалось. «Защищайся!» Линк уже обнаружил это. Во время рева его тело было покрыто кристально-красной силой дракона. Он сделал выпад и мгновенно приблизился к демону. Его меч ударил. Линк был очень быстр. Пространственный призрак даже не успел проникнуть в пространственную рябь. Его оружием были голубые клинки в обеих руках. «Цзинь!» Звук отразился по канализации. После атаки кольца белых воздушных волн распространились во всех направлениях. Такой обмен ударами был во много раз мощнее бомб. На пути ударных волн летели трупы, и разбрызгивались сточные воды. Мастер Грин уже создал защитный щит для себя, но он все еще был сбит с ног такой силой. Он сидел на земле в шоке. Если бы не щит, он уже был бы мертв. Меч ярости короля драконов Линка начал чрезвычайно плотную атаку. Каждый ход был базовой техникой, но заставлял демона бесконечно уходить в глухую оборону. У него не было времени дать отпор, не говоря уже о том, чтобы уйти в пространство. Линк тоже был в шоке. Физическая сила пространственного призрака была не слабее его. Сила демона показала признаки достижения легендарного уровня. Конечно, еще одной причиной была аура пустоты вокруг него. Его сила дракона рассеялась, как только она покидала его тело, уменьшая его прямую боевую способность. После более чем 10 ходов Линк наконец получил шанс. Он сломал левую руку демона. Пространственный призрак закричал от боли, и его сила внезапно взорвалась. Он бросился в атаку, не заботясь о последствиях, и его скорость внезапно возросла. Линк сразу понял, что парень готовится сбежать. Если бы другие демоны сходили с ума, как это, Линк решил бы перейти в оборону и ждать, пока это не закончится. Пространственные демоны были другим делом. У них были пространственные способности, поэтому они пытались убежать, как только что-то пошло не так. Линк не мог дать ему шанс. Он прикрыл себя силой дракона и начал атаковать еще быстрее. Демон вскрикнул несколько раз. Он все еще не был таким сильным, как Линк. Даже если он использовал всю свою мощь, он все еще не мог заставить Линка отступить. Через 5 секунд он израсходовал все свои силы. Линк бросился вперед и взмахнул мечом. Голова демона отлетела. Пространственный призрак был убит. Сообщение о выполненной миссии промелькнуло у него перед глазами. Линк облегченно вздохнул. За все это время парень убежал бы, если бы он совершил хотя бы одну ошибку. После этого были бы бесконечные неприятности. Линк оглянулся на мастера Грина. Он был отброшен в угол, но у него был щит. Хотя он и был в жалком состоянии, он был в порядке. Он был просто рад, что выжил. Увидев, что Линк оглянулся, он усмехнулся, усталый и расслабленный. «Я уже стар, ты мне чуть кости не переломал». Глава 400. Странные колебания в волшебной сети. Рядом с выгребной ямой канализации, Линк вернулся к проходу и снял пространственный барьер. «Как все прошло?» – спросила Ланни. Линк не сказал ни слова, но отошел в сторону, позволяя Ланни увидеть безголового черно-синего трупа демона, лежащего у входа в коридор. Ланни медленно выдохнула и разжала кулаки. Она взволнованно сказала: «Мастер Линк, вы великолепны». Позади нее люди ЕБА были счастливы от этих слов. Многие заплакали. По пути сюда против него восставал один смелый воин за другим, но никому не удалось его убить. Демон казался призраком смерти, и каждый раз, когда он появлялся, воины были вынуждены использовать свои самые сильные самоубийственные атаки, чтобы уничтожить его. Все были в унынии. Теперь, когда демон был мертв, казалось, что с их сердец подняли большой груз. Некоторые люди бежали мимо Линка и останавливались рядом с демоном, пинали по его трупу, и все время плакали. Многие другие подбежали к Линку и встали на колени перед ним, поблагодарив его. Там была мать, которая подошла со своим ребенком и сказала эмоционально: «Господин, моему ребенку всего полгода, его отец погиб в бою и не получил возможности дать ему имя. Не могли бы вы назвать этого ребенка?» Линк опустился на колени и посмотрел на ребенка, не намного больше его кулака. Младенец был в плохом состоянии. Возможно, он был напуган сражением или, может быть, находясь в бегах, его мать не могла должным образом заботиться о нем. Линк протянул руку и коснулся кожи ребенка. Тело младенца было горячим. Лицо ребенка было также искривлено от боли, как будто он хотел плакать, но не мог. Должно быть, страдал. Задумавшись на мгновение, он положил руку на голову младенца и направил немного силы дракона. Эта сила дракона может значительно увеличить жизнеспособность. Мгновенное выражение лица ребенка успокоилось. Затем Линк надрезал палец и капнул немного крови, чтобы нарисовать сложный узор на голове младенца. Он не мог использовать какие-либо заклинания. Тем не менее, его кровь несла в себе силу. Сделанные им надписи, безусловно, окажут большое влияние. Младенец мог чувствовать себя намного комфортнее. Его хрустальные глаза широко открылись, и он переместился, поворачиваясь к груди матери. Он был голоден. «Какой милый малец», — мягко сказал Линк. «Он будет надеждой на будущее. Мы будем звать его Файн». «Большое спасибо, господин», — сказала мать Ебба, прежде чем отойти в сторону. «Настало время решить важные вопросы», — Линк спросил Ланни. «Как насчет доставки сообщения?» Ланни хлопнула себя по лбу. «О, верно, я почти забыла. Мастер Грин должен знать, что делать. Пойдем со мной». Ланни схватила Линка за руку и побежала вперед ее короткими ногами, пока она не вышла из прохода. Мак Грин отдыхал рядом с выгребной ямой. Когда он увидел Линка, он быстро встал, чтобы поприветствовать его. Ланни была как маленькая птичка. Она постоянно болтала, рассказывая Грину все о намерениях Линка. Когда она закончила, Мак Грин спросил Линка: «Неужели так мало темной армии осталось за пределами Лореля?» Линк кивнул: «Я понял это, когда пришел сюда. Правда в том, что 3 дня назад крепость Рида была вовлечена в кровопролитную битву. Альянс убил 80 000 темных эльфов и 40 000 демонов. Конечно, у нас тоже были большие потери. Прямо сейчас у нас осталось только около 10 000 воинов. Мы окружены со всех сторон оставшимися демонами. Нам срочно нужны подкрепления». Волшебник Грин хлопнул себя по бедру и воскликнул: «Если бы мы только знали, что за городом так мало людей, мы бы не прятались внутри. Мы должны быстро пропустить эту новость через барьер. Нельзя тратить время». Он на мгновение задумался и сказал: «Если мы хотим передать новости в город, нам нужно использовать статуи. Во внешних районах должно быть много осталось». Линк тоже знал об этом методе, но, к сожалению, большинство статуй уже полностью уничтожено. Такой уровень разрушения нельзя было исправить наспех. Линк беспомощно сказал: «К сожалению, я не думаю, что это сработает. Прежде чем мы пришли сюда, мы увидели, что многие из статуй уже разрушены». Ланни также сказала: «Все статуи разрушены и разбиты на куски». Услышав это, волшебник Грин нахмурился. Он думал, что определенно останутся какие-то статуи, и никогда не ожидал, что ситуация будет настолько серьезной. Это должно быть работа этого предателя, Акинсера. «Ну, тогда единственный способ, которым мы можем послать сообщение, это построить еще одну передающую статую. Но для этого нам нужно пойти в узел магической сети», — сказал Грин.